24 мая 2012 года. САСШ, штат Виргиния, база морской пехоты САСШ, Куантико, управление исследований ФБР. О том, что погибла Катерина, я узнал совершенно случайно. Возвращаясь из Италии частым самолетом, в полностью разобранном и раздраженном состоянии, я купил в Ла Гуардии, в беспошлинной зоне, Нью-Йорк Таймс. Начал перелистывать ее в очереди на таможенный досмотр, и тут увидел на третьей полосе знакомое лицо. Прочитал короткую заметку и едва удержался на ногах. «Пресвятой Господь!» «Сэр? Сэр, с вами все в порядке?» «Сэр, может?» Молодая негритянка в форме таможенной службы САСШ и с покрашенными в рыжий цвет волосами озабоченно смотрела на меня. «Сэр, с вами?» «Все в порядке», — закончил за нее я, чувствуя, как пересохло во рту. «Со мной все в порядке, помощь не нужна». «Хорошо, сэр», — проговорила она, всматриваясь в меня на случай, если я все-таки солгал и сейчас грохнусь в обморок. «У вас есть что-либо, подлежащее вложению пошлиной?» «Нет, мэм, со мной только этот кейс и часы на руке, но я их купил давно. Вот и все, что у меня есть». «Хорошо, сэр. Если вам станет плохо, достаточно обратиться к любому сотруднику аэропорта. У нас есть медпункт и...» «Благодарю, мэм, со мной все в норме. Просто я узнал очень плохую новость, и это выбило меня из колеи». Из таможенной зоны VIP-терминала я прошел в Starbucks, заказал две чашки колумбийского кофе без сахара. Здесь его хорошо варят. Мне нужно было прийти в себя. Почему меня это так выбило из колеи, сам не знаю. После встречи с Ксенией я находился в обычном, после таких встреч, состоянии хандры и самобичевания. Ксения, как я уже понял, неплохой энергетический вампир, высасывает досуха. После Рима и того, что там произошло, я был выбит из колеи. Так теперь еще и это. У меня ничего не было с Катериной, это была простая встреча на вечеринке, ничем не закончившаяся. Да и девушка почти что годилась мне в дочери, это если считать биологический возраст. А так, я был старше ее, наверное, на миллион лет. И все-таки что-то мне подсказывало, что это все не просто так, и это выводило меня из себя. Ее улыбка и голос, серьезный и одновременно лукавый, соблазнительный, напомнили мне. Господи, только не это. Меня же и впрямь увезут отсюда на скорой. Принесли кофе. Я выхлебал его, не чувствуя вкуса. Расплатился с официантом. Только когда официант недоуменно посмотрел на меня, я понял, чем расплатился. Швейцарскими франками. Извините. Вообще-то, сэр, мы можем в порядке исключения. Нет-нет, у меня есть доллары. Все нормально. Принесите мне еще две чашки того же, хорошо? Из Starbucks я вышел в интернет через Wi-Fi соединение. У меня при себе был нетбук, который позволял выходить в интернет. Полчаса, еще три чашки колумбийского, и я знал все, что мне нужно было знать по этому делу, и даже больше. Ублюдки траханные! Летом 2004 года в автокатастрофе в центре Лондона погибла принцесса правящего королевского дома Великобритании. Она была виновна только в том, что собиралась уйти из семьи и потребовать развод. О скандальной связи ее супруга и наследника престола знал весь Лондон. Связь наследника с замужней женщиной, супругой офицера армии Его Величества, была настолько скандальной, что это бросало тень на весь институт монархии. Но то, что произошло в Лондоне в одном из тоннелей, было просто немыслимо, непредставимо нормальным человеческим умом. Это возвращало Великобританию в средние века, когда король Генрих убивал свою жену ради того, чтобы жениться на другой, и еще раз подтверждало злодейскую сущность правящего в Британии режима. Подонки не остановились перед тем, чтобы убить мать двоих детей. Еще омерзительно было то, что наследник, еще не похоронив толком супругу, ввел свою избранницу в королевский дом и представил ее как свою новую супругу. При этом и британское дворянство, и церковь не осудили бесстыдство. Теперь история повторялась вновь. Та же самая схема. Автокатастрофа под мостом. Вероятно, вынужденная. Они... Черт, они каким-то образом наняли этих ублюдков-негров, чтобы те изнасиловали и, возможно, убили ее в туалете New Age арены. Но так получилось, что я оказался на пути у этих негров. Вероятно, даже они заказали обычное изнасилование. Естественно, после этого британский принц не смог бы встречаться с обесчещенной девушкой, да еще и русской. И получается, я... Ублюдки траханные. Получается, что я спас Катерину от этих негров, и они активировали запасной план. Никакого другого плана, кроме того, что у них был уже отработан, у них не было. Журналисты подняли шум, но это всего лишь журналисты. А только я не журналист. И это прямой вызов мне. Им не стоило делать это с русской... И им не стоило никаким образом втягивать в это дело меня. Они допустили ошибку, не сдали назад, когда увидели меня. И теперь за эту ошибку придется платить. Аккуратно сложив газету, я убрал ее в кейс. Затем на память набрал номер Мишо. Агента Мишо. Для меня сейчас это самое главное. «Марк, это я. Мы можем попасть сейчас в Куантико. Надо кое-что посмотреть. И захвати, пожалуйста, все базы данных, какие у нас остались с открытия New Age Arena. Надо кое-что прояснить. Да, это срочно. В ворот базы морской пехоты САШ Куантико нас ожидал агент ФБР. Молодой, серьезный, в темном костюме и белой рубашке, все как полагается. У него был автомобиль Chevrolet Impala 03. И мы с удовольствием оставили автомобили под охраной ФБР на гостевой стоянке, чтобы не морочиться с обысками и пропусками. Мишо, с тех пор, как перешел в частный сектор, сменил пожилой GMS на почти новый BMW X5. Я ездил на Майбахе 53, взятом на прокат. И та, и другая машина в хит-листах у гонщиков была на первых местах. Поэтому... Возможность оставить машину на бесплатной, да еще и охраняемой государством стоянке, была не лишней. Сев в «Шевроле», мы поехали по базе с разрешенной скоростью 30 миль в час. Откуда-то доносилась стрельба, автоматная и четкие одиночные щелчки выстрелов снайперских винтовок. Снайперы ФБР учили своему делу снайперов корпуса морской пехоты САШ. В здании Гувера, ФБР, вообще есть много всего названного в честь директора Гувера, нас писали как «Монтойя плюс два», то есть агент Монтойя и два посетителя. Это было хорошо тем, что не нужно указывать свои имена. Плюс два, оно и есть плюс два, и не более. Каждому из нас выдали бейджи без фотографий. Они означали, что передвигаться по зданию можно лишь в сопровождении сотрудника ФБР. В здании было, на удивление, малолюдно. Экскурсий сегодня не было, а посетителей в чисто исследовательских и аналитических подразделениях никогда не бывает много. Вся проблема в таких случаях бывает в камерах. Сейчас такие времена, что подрядчики экономят на всем, в том числе и на системах видеонаблюдения. New Age Arena не стало исключением. Совсем сэкономить не получается. Наличие видеокамер требует страховщик. Это сказывается на величине страхового взноса. И именно поэтому появились супердешевые камеры наблюдения. Не камеры, а по сути автоматические фотоаппараты, делающие снимки с промежутком в несколько десятков секунд и отсылающие их в центральный банк данных в режим непрерывной съемки. Они переходят только по команде оператора. Снимки делаются в самом плохом разрешении. 150, иногда даже 100 точек на дюйм. И отсылаются на Винчестер, на котором происходит автоматическая перезапись данных, то есть старые снимки постоянно заменяются на новые, высвобождая тем самым дисковое пространство. Считается, что если информация с жесткого диска стерта, то она исчезла бесповоротно. На самом деле это не так. Чтобы она и в самом деле исчезла бесповоротно, нужно переписать что-либо поверх нее раз 20. Для восстановления информации нужно специальное оборудование. Именно поэтому мы обратились в Куантика. Вернее, Мишо обратился в Куантика, меня бы тут и на порог не пустили. Агент довел нас до большого, вытянутого в длину помещения, заставленного аппаратурой. Одних экранов я насчитал 7 штук. Помещение было очень сухо и стоял особенный на грани восприятия гул, шум работы вентиляторов, охлаждающих системные блоки компьютеров. Всем этим богатством заведовал один человек, молодой и полностью лысый, уж не от излучения ли, с кольцом в ухе. Вероятно, он был настолько ценным сотрудником, что правила относительно внешнего вида сотрудника ФБР его не касались. Ах да, он же не выходит отсюда, не ловит преступников. Этакий местный Румпельштихльцхен. «Привет, ба!» — по-свойски поздоровался Мишо, заходя в комнату. Румпельштильцхен ответил на рукопожатие. Покосился на меня, но Мишо не стал меня представлять. Я принял неприступный вид, какой, по моему мнению, должен быть у высокопоставленного сотрудника Минюста. А пусть думает, что хочет. Меня всегда вводил в недоумение идиотизм разведывательных служб. Точнее, кадровых разведывательных служб. Почему-то до сих пор считалось, что вершина разведывательного искусства — это внедрение нелегалов в чужую страну. На этих нелегалов тратились огромные деньги из казны, и не только из нашей. Господи, какие нелегалы могут быть в 21 веке, когда для того, чтобы улететь из Санкт-Петербурга в Вашингтон или Берлин, надо просто сесть на самолет, перед этим немного заплатив за визу. Вот я русский, все знают, что я русский, я это и не скрываю. Я нанял правильного человека, и благодаря этому стою сейчас на месте, куда не попадет ни один нелегал, ни за что в жизни. И если речь идет об отстаивании русских интересов в Вашингтоне, спросите меня, и я на двух страницах напишу вам список лоббистских и адвокатских контор, которые, если им хорошо заплатить, пролоббируют решение о ядерном ударе по Лондону. И все это будет стоить ровно столько, сколько стоит по прейскуранту. И никакого риска. Просто пришел, положил на стол чек и объяснил, что тебе нужно. В сущности, это уже делается. Просто кадровые разведчики не могут работать по-другому. Не исключено, что нам удастся сделать примерно то, что сделал Петр I, превратив потешную армию в грозное войско, разбившее непобедимых шведов. Если хочешь что-то скрыть, положи это на самое видное место. Мишо достал из кармана съемный жесткий диск, и парень скривился. Черно-белое. Оно самое, 8 кадров в минуту. Что ищем? Я сам пока не знаю. С этими словами Мишо достал из кармана и положил перед Румпельштильцхеном лазерный диск в упаковке без обозначения. Парень повеселел, смахнул куда-то диск. «Придется подождать, дело долгое, и кофе у меня тут нет. Кофе из общего аппарата в коридоре, и вкус такой, как будто кто-то нассал в аппарат. Спасибо, обойдемся». Вот она. Это и в самом деле была Катерина. Камера запечатлела ее улыбающейся, и это опять разбередило только-только начавшую отходить боль. Исходная точка, отслеживая ее. Понял? Еще через несколько кадров мы увидели того негритянского ублюдка. В руке у него был сотовый телефон. Он набирал номер. Можешь очистить? Смеетесь? Работы хватит до конца моей жизни. Это же не изображение, а дерьмо собачье. Хорошо, крути дальше. Кадры поползли на экране, сменяя друг друга. «Стоп!» — крикнул я. На очередном кадре я увидел этого самого негра, а рядом с ним еще одного человека. Оба они не смотрели друг на друга. Казалось, что они просто стояли рядом, но я хорошо знал, что это значит. И опознал этого второго человека, скорее не опознал, а почувствовал каким-то шестым чувством. В Белфасте мне часто приходилось иметь с ними дело. Контакт. Я резко повернулся и вышел из кабинета в тихий и пустой коридор. Не хватало воздуха, от монотонного гудения вентиляторов раскалывалась голова. Мишо выскочил следом. Как же больно. «Сэр, что с вами?» «Ничего, ничего, совершенно ничего. Возьми себя в руки, придурок. Ты видел этого негра?» «Дариус, тот самый, с которым вам пришлось иметь дело. Он самый, а девчонка?» «Автокатастрофа. Мишо выполнил домашнее задание. Любой агент ФБР, даже отставной, всегда знает, что происходит вокруг». «Точно. Думаете, это Дариус? Бросьте, не тот уровень. Все, на что его хватит, я знаю, что больше, чем на дозу свинца, его не хватит. Обычный ублюдок. Но у него есть выходы кое на кого посерьезнее. Его надо найти и прижать хвост. Как следует прижать, чтобы получить имена. Поможешь?» Какое-то время Мишо думал. В нем боролись агент ФБР, который должен задерживать убийц и сажать в тюрьму, и опытный специалист по безопасности, который нутром чуял рискованность задуманного. Агент ФБР победил. «Ну, давайте вернемся в комнату, потом съездим кое-куда еще». Поздний вечер, 24 мая 2012 года. САСШ, штат Нью-Йорк. Нью-Йорк, Гарлем, передовая линия постов, социальный бар. Иногда просто диву даешься тому, как легко шагнуть из одной реальности в другую, из рая в ад. И если посмотреть на карту Нью-Йорка, то рай — это, наверное, Манхэттен с его небоскребами и дорогими ресторанами. Граница рая и ада проходит по 87-й дороге, отделяющей Манхэттен от Бронкса, одного из самых страшных мест в этой части света. Для того, чтобы попасть из рая в ад, нужно было сделать примерно 100 шагов. Пути обратно не существовало. Примерно с 40-х годов, когда Бронкс начал превращаться в то, чем он сейчас является, полиция Нью-Йорка установила между раем и адом стражников, систему передовых постов, прикрывающих город от того, что творилось в Бронксе. Посты эти перекрывали все основные улицы и напоминали маленькие укрепленные районы. Служба на постах считалась опасной, но почетной. Каждый полицейский здесь постоянно имел при себе или Ремингтон 870 со складным прикладом и восьмиместным магазином, или автоматическую винтовку АР-10, в свое время планировавшуюся к принятию на вооружение, но так и не принятую. Машины были не такими, как в Белфасте, но старанными бамперами, бронированными дверями и стальной вставкой между салоном и багажником, укрепленными специальной пленкой стеклами. Имелись и броневики, переделанные армейские М8 и банковские форды, какие обычно используют СВАТ. Существовали лишь три легендарных полицейских подразделения в стране, о которых снимались фильмы. Это Чикагская специальная группа детективов, Лос-Анджелесский СВАТ и Нью-Йоркская группа передовых постов. Приближаться на Майбахе к Бронксу было сущим безумием. Я бы рискнул при наличии автомата и гранат, и, скажем, рака в последней стадии. Но у меня вообще не было никакого оружия, и помирать от рака я не собирался. Оставив Майбах на платной стоянке, мы пересели в BMW Мишо и на нем покатили по направлению к 87-й дороге. Я заметил, как ведет машину Мишо. Он рассчитывал движение так, чтобы ни на секунду не останавливаться у светофоров. Его кольт лежал между нами, на крышке бардачка со снятым предохранителем и досланным патроном в патронник. Это было единственное оружие, каким мы располагали, но его должно было хватить, если мы не ввяжемся в совсем уж крутую заваруху. Ночью здесь становится по-настоящему страшно. То тут, то там кучкуются люди. Они греются около 200-литровых бочек с горящим мусором. Им не нужно идти на работу, они получают пособие. Тут же стоят машины, в основном старые, еще 80-х годов, универсалы. Они семиместные, большие, и в них очень удобно жить. Встречаются и дорогие машины, типа того же BMW, это наркоторговцы. Продажей наркотиков здесь это называется «двигать камни». Занимаются либо малолетки, которых бесполезно арестовывать, либо специальные бригады. Запас с дури на ночь торговли кладется в бак с мусором. На нем делается специальная отметка. Торговец сидит на корточках или на перевернутом ящике неподалеку. Ему отдаешь деньги, он молча принимает их, ничего не говорит. Подходишь к баку и берешь наркотик. Где-то неподалеку тусуется ублюдок с ножом, бритвой или даже обрезом. Это на случай, если обезумевший от ломки наркоман захочет отовариться бесплатно. Если полиция и нагрянет, то ей достанется только наркотик. Того, кто сидит и принимает деньги, обвинить не в чем. Он не торгует, и он не такой дурак, чтобы касаться пакетов с наркотиком руками без перчаток. У каждого свой наркотик. Одни торгуют кокаином, другие — дешевой синтетической дрянью, которая вырабатывается в самих САСШ и сжигает мозг за пару приемов. Крутятся тут ребята и похлеще. Они обычно вооружены пистолетом-пулеметом Мендеса мексиканского производства, австро-венгерским Штайером или богемским, от которого скопированы предыдущие два. Здесь любят оружие, которое можно спрятать под одежду и которым можно управлять одной рукой, второй ведя машину. Было страшно. Мне, человеку, побывавшему в Белфасте, Бейруте, восстанавливавшему нормальную жизнь в Тегеране, здесь было страшно. Везде, где я был, нам противостояли профессионалы террора, подготовленные в лагерях, вооруженные автоматом и фугасом, заложенным в обочины дороги. Но во всех этих местах они все же оставались людьми. Это были жестокие, фанатично верящие в собственную праведность, в собственную истину люди, но все же это были люди. А здесь нас со всех сторон окружала тупая, нечеловеческая злоба. Она словно грозовым облаком плыла над нашим новеньким внедорожником, катившимся по улицам Бронкса. И стоило только кому-то крикнуть, выстрелить, подать команду, нас просто разорвали бы. Не поможет ничего, ни оружие, ни навыки. Скольких ты не убьешь перед смертью, их все равно будет больше. И конец будет один. Ужасный. «Они нас боятся», — сухо усмехнулся Мишо. «На таких тачках здесь катаются боссы. Они не знают нас, но они боятся связываться с нами. Ублюдки!» Хотел бы и я в это верить. Я небольшой знаток нравов русского дна, но почему-то мне кажется, что такого вот кошмара нет ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Варшаве. Нет такому безумию места на русской земле. Бар мы опознали по миганию рекламы, красной и синей, ядовитой яркой. Это было одно из немногих мест в Гарлеме, где рисковали привлекать внимание световой рекламой по ночам. Передовой полицейский пост мы только что проехали. Полицейские, сменившиеся с дежурства, останавливаются здесь, чтобы пропустить стаканчик с коллегами, которые заступают на дежурство, обменяться новостями, предупредить об опасностях, которые ждут на маршруте. У тротуара стояли целых 12 полицейских машин, в том числе бронированный фургончик спецподразделения, поэтому место можно было считать безопасным. Мишо встал в ряд рядом с полицейской патрульной импалой. Мотор глушить не стал. «Пистолет я оставлю вам, сэр. До входа в бар я уж как-нибудь дойду». Бывший агент ФБР вышел из машины. Я пересел на его место, заблокировал двери, положил пистолет себе на колени. В таких местах лучше сидеть за рулем, если дело пойдет совсем уж плохо. Мишо вернулся через 10 минут. С ним шагали двое. Один явно из патрульных, здоровенный пузан, с виду неповоротливый, но с такими вот неповоротливыми патрульными надо держать ухо востро. Руки у них чаще всего очень быстрые и глаз верный. Второй — невысокий, коротко стриженный, с худым, суровым, чисто выбритым лицом. Этот явно из армии. Возможно, уроженец Нью-Йорка. Решил после армии сделать что-то для родного города. С этим будет проще, чем с пузаном. Мишо открыл дверь со стороны пассажира. Полицейские остались на тротуаре, настороженные и готовые ко всему. Здесь иначе было нельзя. «Пересядем, сэр. У парня есть машина». «Зачем? Я что, арестованный? Рядом есть бар. Давайте зайдем. Я тоже здесь живу. Время от времени угощу тех, кто хранят порядок в городе, выпивкой. Будут проблемы?» Мишо пожал плечами. «Наверное, нет». В кабаке было шумно, накурено, хоть топор вешай. Музыкальный автомат, подкармливаемый монетками, извергал какие-то заунывные напевы. Кажется, волынка. Среди полицейских полно шотландцев и ирландцев. Суровые ребята, но их стоит уважать за то, что они делают. Если все то, что варится здесь, выплеснется на город, а ведь однажды и выплеснется. Мишо зашел первым, я за ним, следом оба полицейских. Шум на мгновение стихший при виде незнакомца вновь лез в уши. Очевидно, этих полицейских здесь хорошо знали и признавали их право приглашать сюда своих знакомых, пусть даже и не полицейских. Мы заняли одну из угловых кабинок, она была отгорожена от остального зала, но занавеса не было, и можно было видеть, что происходит в зале. Замурзанные официантки, явно с испытательного срока, мы заказали пиво, терпеть не могу, но надо, и гамбургеры. От более крепкого офицеры отказались, а нам тем более не стоило накачиваться спиртным, находясь в Бронксе. От гамбургера я отказался, потому что знал, что принесут. Истекающее жиром и холестерином трехэтажное чудище с не совсем свежей ветчиной и заветрившимся сыром. Как вы думаете, почему среди полицейских так много толстяков? Вот из-за такого вот питания. Я попросил сразу принести счет, чтобы расплатиться. «Александр Воронцов», — представился я, не называя ни моего титула, ни того, чем я сейчас занимаюсь. Полицейские не удивились. Полицейские, особенно уличные, вообще никогда ничему не удивляются. Оба они сейчас строили скучающих джентльменов. Кислая мина, равнодушный взгляд. 9 из 10 нью-йоркских копов ведут себя именно так. «Детектив Ричард Стил», — представился толстяк. «А это лейтенант Митчем Ген». Это было серьезно. Детектив, значит, из отдела убийств. Лейтенант тоже оттуда. Впрочем, такие знакомые у Мишо и должны были быть. ФБР по мелочам не занимается. «Есть парень», — начал объяснять ситуацию я. «Очень скверный парень. Зовут Дариус. Привлекался за изнасилование пасынка. Знаете такого?» Лейтенант и детектив переглянулись. «Допустим. Мне надо с ним переговорить. В укромном месте, без свидетелей». «О чем?» — спросил детектив. «Этот парень кое-что знает. Речь идет об убийстве». Глаза лейтенанта сузились. Он почуял кровь, как бладхаунд, взявший след. «Если можно, поподробнее, сэр». «Парни, да что...» — я поднял руку. «Марк, они правы. Если бы я хотел с ними разобраться, я бы заплатил ублюдкам, тусующимся на улице, с автоматами, чтобы в его машине сделали пару сотен лишних дырок и в нем самом заодно. Я не собираюсь его убивать, мне надо знать правду. Не советую вам связываться с парнями на улице, сэр, с легкой снисходительностью бывалого копа, объясняющего обычному гражданину правила выживания в Бронксе, сказал лейтенант. Эти парни не так просты. Они держатся друг за друга и ненавидят белых. Их нельзя просто так нанять за деньги. Если вы просто подъедете к таким вот ребятам и предложите сделать работу за хорошие деньги, вы решите денег, машины и жизни в придачу. Хотя тот же самый Латоя с удовольствием размажет Дариусу башку, если представится возможность. Но как только на сцене появляется белый, всей вражде конец. Я отметил про себя, что Латоя вообще-то женское имя, но черт его знает, какие тут порядки. Итак, мистер, я достал пакет с фотографиями из Куантико, начал выкладывать их по одной. Изображение номер один. Узнаете? Фото пошло по рукам. Конечно, сэр. Ублюдок собственной персоной. Это Дариус. Я выложил второе фото. А это? Это? Детектив, взявший фото первым, не стесняясь, почесал голову. Кажется, я откуда-то знаю эту милашку. Вместо ответа я выложил номер «Нью-Йорк Таймс». Я имел дело с этим ублюдком в служебном туалете зала «Нью Эйдж Арена». Эти ублюдки пошли туда, чтобы изнасиловать эту девушку. Лейтенант быстро взглянул на меня. — Это правда, парни? — вмешался Мишо. — Он и еще один парень его свалили. Я сам это видел. И врезали они ему как следует. — Вместе с этим ублюдком обычно ходят еще две жертвы аборта. Вирус и черепашка. Я свалил и их. Мишо кивнул, подтверждая. Впервые с начала разговора я заметил в глазах собеседников проблески уважения. — Вы напрасно связались с ними, сэр, — заметил детектив. — Эти ребята совершенно без тормозов, а черепашка, к тому же, нюхает ангельскую пыльцу, отчего не чувствует боли. Ублюдка можно лупить дубинкой всю ночь, а он будет радостно ржать тебе в лицо. Как бы то ни было, без коленной чашечки драться получаться хреново, как бы ты ни обкололся всякой дрянью. По делам службы я провел некоторое время в Бейруте, как раз тогда, когда там была большая заваруха. И в Тегеране я тоже был. Смекаете? Полицейские смекнули, но говорить ничего не стали. И что же потом, сэр? Потом произошло то, о чем пишет «Нью-Йорк Таймс». Но есть еще одна фотография, и она-то меня заставляет задуматься. Я выложил на стол третью фотографию. Полицейские по очереди посмотрели на нее. И что? Парень, который рядом с Дариусом. Они общаются. Мне кажется, он передает Дариусу приказ. Сэр, этого не может быть. Дариус слишком туп, чтобы выполнять приказы, сказал детектив. Он творит все, что ему в голову взрядет. Увидел красивую белую девчонку и решил насадить ее на свое черное копье. Но ему это не удалось. Вот и все. Вообще-то парень смахивает на мексиканца, задумчиво проговорил лейтенант. Кто эта девушка? Она русская. Я имею в виду, она ваша родственница, сэр, или близко знакомая? Она русская, с нажимом повторил я. Полицейские переглянулись между собой. Пойду переговорю кое с кем, поднялся детектив. Сэр, вам не кажется, что вы выстроили здание из песка? Вежливо спросил лейтенант. Вместо ответа я достал ручку и чековую книжку, выписал чек на 50 тысяч американских долларов на Чейз Манхэттен Банк. Полицейский спортивный фонд. Я уважаю ребят, которые охраняют порядок и спокойствие в этом городе, лейтенант. Это была взятка. В ее узаконенной форме. Вместо ответа лейтенант кликнул официанту, заказал еще пиво. Чек остался лежать на столе. «Подумайте, лейтенант, это очень скверное дело. Вы помните гибель принцессы британского правящего дома в Лондоне? Обстоятельства совпадают почти один в один. И тут и там жертва имеет отношение к Виндзорской династии, к ее мужской части. Почитайте светскую хронику и узнайте много интересного. Если это так, сэр, то это мне нравится еще меньше. Я хочу спокойно доработать до пенсии, вот и все. Опытному и компетентному следователю найдется место и на гражданке, заметил я. Вернулся детектив, тяжело плюхнулся на жалобную застонавшую лавку. «Дело нечисто», — без обиняков заявил Стил. «Его отдали этому ублюдку Льюису, а он по уши в дерьме. В дорожную он попал из наркотиков. Не доказали взятку. Я не удивлюсь, если там уже пропали материалы с уличных видеокамер или что-то в этом роде». «Где сейчас тусуется Дариус?» — спросил лейтенант. «У него сейчас лежбище в районе 178-й». «24 мая 2012 года. САСШ. Штат Нью-Йорк. Отряд Пагода». Их было четверо. Стандартный патруль британской специальной авиадесантной службы. И звали их Ник, Тим, Рик и Джим. Все они были мужчинами в возрасте от 25 до 35 лет, без особых примет, если не считать рыжих волос Тима, который он покрасил в темный цвет перед отправкой. Все они имели при себе чистые документы, немного наличности в бумажнике и кредитные карточки, на которых тоже были деньги. Ни у кого из них не было оружия. Все они прибыли из разных городов Лондона в два города Британской Канады, Монреаль и Ванкувер. Там каждый из них взял на прокат машину, и все они направились на юг, к пограничным переходам на границе Британской Канады и североамериканских Соединенных Штатов. Все они без проблем прошли эти переходы. Первая стадия операции «Инфильтрация» была завершена. Все они встретились в мотеле на севере от Нью-Йорка, Большого Яблока, рядом с городком Бедфорд-Хиллз, что в графстве Вестчестер. Заказали 4 одинаковых номера в разных частях мотеля. В одном из них устроили гнездо, опорную точку. Гнездо может быть земляная нора в джунглях, а может быть и номер мотеля. Потом один из них съездил в Нью-Йорк, и там, в камере хранения центрального вокзала, получил данные о цели и все, что нужно для ее уничтожения. Целью была красивая и молоденькая девушка. Один из бойцов опознал ее. Королевской семье не везло в любви. Один из принцев женился на разведенной и разбитной североамериканке, которую обсуждал весь Лондон. Наследник престола женился на девушке из обедневшего рода, красивой, но он тоже любил другую, причем замужнюю. В конце концов, перед королевской семьей замаячил скандал развода. Принцесса ушла из семьи и нашла любовника на стороне. Ее пришлось убить. Исполнители не они, но они знали тех, кто исполнял этот тайный приговор. Сейчас назревал еще более страшный скандал. Наследник престола со своей герцогиней Корнуоллской все меньше и меньше мог рассчитывать на трон. Королева и тайный свет склонялись к тому, чтобы передать престол через поколение одному из внуков. Принца Николас, служивший в Афганистане, едва выживший в авиакатастрофе, был идеальным кандидатом для престола наследия, но его возмутительная тайная связь спутала все карты. Его избранницей стала русская, которая поступила в лондонскую школу экономики. В страшном сне никому не могло привидеться, что русская по крови, либо ее дети с русской кровью в жилах, могут когда-то претендовать на престола наследия Виндзорской династии. Это означало бы крах самой системы британской монархии. Русский на троне. Пусть наполовину, на четверть, на восьмую часть, да даже на 32-ю. Ненависть к России была так велика, что о подобном не могло идти и речи. Это рассматривалось как хлестка пощечина, как скатывание к варварству, как в страшном разговоре с отцом бабушка, царствующая королева, говорить на эту тему с внуком не смелилась. Принц бросил в лицо отцу обвинение в лицемерии и в убийстве матери. Мачеху, герцогиню Корнуоллскую, он люто ненавидел, едва соглашаясь держать себя в рамках. А в ответ на требования отца взорвался, как пороховый погреб. Самым страшным из того, что он сказал, было то, что в случае, если ему запретят брак со своей избранницей, он обвенчается тайно и будет жить с ней в САСШ или в России. Сразу после этого было принято решение об убийстве избранницы принца. Это решение никем не обсуждалось и никак не протоколировалось. Его принял секретарь Ее Величества, опираясь на невысказанное пожелание монарха и на явную угрозу престолу. Этот человек, которого за все его деяния следовало бросить на сковородку с кипящим маслом, отвечал за тайные связи Виндзорской династии с могущественными тайными силами, черными банкирами, происходящими еще со времен Венецианской республики, тайными континентальными орденами и подрывными организациями заговорщиков, международной наркомафией, с которой британская монархия была тесно связана еще со времен китайских опиумных войн, тузами военно-промышленного комплекса. В подобном случае следовало получить хотя бы молчаливое согласие принца-консорта, но не было сделано и этого. Монархия хороша тем, что дворяне выполняют порой даже невысказанные пожелания короля. И с 1170 года мало что изменилось. Королевский секретарь связался с доверенными людьми на Воксхолл-Кросс. Те задействовали тайный отряд пагода. Избранницу принца выманили в САСШ по еще одному звонку королевского секретаря, и дело пошло. Девушку они убили просто и чисто, без особых проблем. Точно так же, как в свое время убили еще одну несчастливую принцессу. Ослепили специальным особо мощным фонарем вспышкой, когда она ехала по дороге на большой скорости. Никто из них не испытывал никакого чувства сожаления и стыда, хотя только что они убили не только ни в чем не виноватую, едва начавшую жить девушку, но и избранницу сердца человека, который, возможно, в будущем будет править их страной. Просто им отдали приказ, и они его выполнили. Все. Нужно было уходить, но их контактер, человек из одной известной адвокатской и лоббистской фирмы с офисом в Вашингтоне, приказал им остаться и ждать. Они переехали в другой мотель и залегли на дно. Потом они получили еще один приказ. Джим, единственный из патруля, который имел выход на контактера, остановил свой прокатный «Бомонт», который он взял еще в Монреале, на стоянке. Но не на стоянке мотеля, а на стоянке, расположенного рядом торгового комплекса «Молла». На самом деле, от этого «Молла» до их мотеля была едва ли не миля, но для тренированного, подготовленного бойца САС миля была не расстоянием. Сначала он зашел в «Молл», набрал большой пакет примитивной и сытной еды, потом пересек стоянку и нырнул в окружающий храм Меркурия Сумрак. Перед тем, как выйти на освещенную площадку перед мотелем, где стояли машины, он долго стоял в темноте, стоял неподвижно, смотря на то, что происходит на залитом, неживым искусственным светом пространстве стоянки. Ему не нравилось то, что трое молодых людей стояли у довольно дорогого на вид небольшого вена с тонированными стеклами, причем один из них явно исполнял роль часового. Загадка разрешилась через две с небольшим минуты. Все трое нырнули в вен и отъехали, явно радуясь своему новому бесплатному приобретению, которое через 12 часов будет либо разобрано на запчасти, либо пойдет в Мексику с перебитыми номерами. Загадка разрешилась, но Джим осматривался еще минут 10. Ища малейшие признаки опасности. Багряный огонек сигареты на черном бархате ночи, машина с тонированными стеклами или лишней антенной, негорящий свет в соседних домиках, указывающий на тихо и быстро проведенную эвакуацию. Но ничего подобного не было. Мотель жил своей обычной жизнью, кто-то пил, кто-то трахался, кто-то просто спал, и Джим скользнул к своей дверце. «Чисто», — предупредил он стоящего на стреме Рика, передавая ему пакет. «Буди остальных, есть дело». Через несколько минут спецназовцы уже наворачивали мясные консервы. Гражданские, кстати, имеют совсем не такой вкус, как армейские, только живот набить. А на туристической спиртовке варились спагетти с приправой. «Ну что, Ромео Танго Браво?» — спросил окончательно проснувшийся Тим, орудуя своей гоночной ложкой, почти опустевшей консервной банки. «Держи карман шире», — сказал Джим, доставая из кармана фотографию человека средних лет с ранней проседью в волосах. «У нас новая цель». Фотографии пошли по рукам. Человек на фотографии выглядел лет на 40, но это потому, что седина старила его. Он был сфотографирован в хорошем деловом костюме и напоминал главу правления какой-то серьезной корпорации. Еще на одной фотографии, это была на документы, он выглядел чуть моложе. И вообще, седина старила этого человека. «Я знаю этого парня», — мрачно сказал Рик, когда фотография перешла к нему. «И это не самая легкая цель из возможных». «Откуда? Кто он?» «Этот парень был в розыске. САС ориентировали на него. Русский оперативник совершил преступление против короны. Он был в списке чрезвычайной опасности». Сказанное не добавило САСовцам оптимизма. Одно дело убить глупую 20-летнюю девчонку, которая думает только о тряпках, возлюбленном и новой машине с открытым верхом, и совсем другое — выйти на охоту на опасного, подготовленного, изощренного врага, который проходит по спискам чрезвычайной опасности. Фотографии описали круг и пошли по рукам по второму разу. «Ты помнишь, как его зовут?» — спросил Джим, командир патруля. «Не помню. Его разыскивали под псевдонимом. Кажется, это маньяк-убийца». «Еще не легче». «Маньяк-убийца? Почему же тогда он не в психушке?» — спросил Тим. «Постой-ка», — сказал Ник командиру. «Тебя что, не предупредили о том, кто это такой?» «Нет. Мне сказали, что это русский, с местной грин-картой. Бизнесмен, занимается вопросами безопасности». «Какой еще безопасности?» «Судя по тому, что сказал Рик, он сам ходячая опасность». «Черт, ты что, не знаешь, как делаются дела?» Все они ходили на подобные задания не раз и знали, как делаются такие дела. Львиная доля провалов происходила тогда, когда под влиянием каких-то чрезвычайных обстоятельств план приходилось перекраивать на ходу. По первичной цели они отработали как надо. За этой русской следили больше полугода, готовили операцию, рассчитывали время и место. Тут же все готовилось в попыхах. Не исключено, что русский встал на пути британцев в какой-то рядовой по масштабам операции, и его решили убрать заодно. Благо, группа опытных ликвидаторов на месте. Первичный материал собирали местные придурки. Не исключено, что они просто не знают, кто это такой, и насколько он опасен, если, конечно, Рика не подводит память. «Работать нельзя, босс», — убежденно сказал Ник. «У нас серьезные проблемы с идентификацией объекта. Нужно задействовать бета-канал». «Тебе что, хочется лишних проблем?» Бета-каналом назывался канал экстренной связи с Лондоном, напрямую с Воксхолл-Кросс. Каналом этим можно было пользоваться только в крайнем случае, и за его использование без надобности можно было огрести неприятностей по возвращении. «Канал необходимо задействовать», — принял решение Джим. «Тим, ты, кажется, у нас дока в компьютерах?» «Есть немного. Поедешь со мной, а вы не сожрите тут все без нас». «Сломайте ногу, босс!» Остающиеся спецназовцы пожелали удачи. Дороги поздним вечером были полупустые. Основная часть работающих в Нью-Йорке уже переместилась в спальные пригороды, и поэтому двое сасовцев через рекордные 20 минут уже въезжали в городок White Plains, теперь уже не город-спутник, а пригород Нью-Йорка. Покружив минут 5 по улицам, они нашли круглосуточное интернет-кафе. Там зловеще мерцал неон и играла музыка. Смотрителю они заплатили $5 за час работы. Он посмотрел на них подозрительно, но ничего не сказал. Вероятно, он решил, что перед ним парочка голубых. «Эй, парень!» Джим придержал готового уже уйти ночного смотрителя за плечо. «А есть тут еще поблизости заведение подобного профиля?» «До ближайшего полмили. А у нас здесь и все. Выделенный канал. Можно фильмы качать». «Да, мы понимаем. Понимаешь?» Джим заговорщически подмигнул. «Мы хотим разыграть друзей. Но нам надо знать, где они могут быть. Понимаешь?» Ночной смотритель ничего не понял. Ну, назвал даже 2 адреса и как туда проехать. Сюда приходили самые разные гики и фрики. И если копаться в башке у каждого, свернешь с ума сам. Первым делом британцы набрали то имя, которое им дал координатор, и вышли с ним в поисковую систему. Ссылок образовалось немного, но они узнали, что Александр Воронцов является русским дворянином и занимается бизнесом в североамериканских Соединенных Штатах и в других местах. Самой полезной оказалась статья в журнале «Mercantilist». Из нее они узнали, что бизнесом Воронцова является риск-менеджмент в кризисных регионах мира и что он работает по государственным контрактам. Они отметили это себе. Основанная русским фирма никак не может получить государственный контракт от правительства САСШ на какое бы то ни было содействие в вопросах урегулирования кризисных ситуаций. Еще одна ссылка. Заметка в светской хронике рассказала о том, что князь Воронцов находится в немилости и покинул Российскую империю вынужденно. Это еще сильнее запутало карты. В таком случае самым логичным объяснением следовало признать то, что это был провалившийся североамериканский разведчик, которого русские согласились отпустить в Штаты без лишнего шума. В таком случае становится ясно, как он смог организовать фирму по риск-менеджменту и получить правительственные заказы, но с этим никак не увязывались в единую картину воспоминания Рика о том, что это русский шпион, действовавший в Великобритании. Осталось только предположить, что это тройной агент, работавший одновременно на Российскую империю, САСШ и Великобританию. Может быть, поэтому на Vauxhall Cross и решили с ним рассчитаться. Решив поискать изображение, спецназовцы САС с тревогой убедились в том, что ни одного изображения в сети нет. Возможно, они есть под каким-то другим названием, но то, что они сейчас ничего не нашли, свидетельствовало о том, что их цель живет отчужденно и сторонница журналистов, или скрывается. Затем они прошлись по сети в поисках истории маньяка-убийцы. Ее они нашли довольно быстро. И вот тут-то они нашли немало изображений Воронцова и фоторобота, сильно на него похожего. Воронцов назывался лондонским снайпером и подозревался в убийствах людей при помощи снайперской винтовки. Причем в числе убитых оказался чиновник из Министерства иностранных дел, скорее всего, МИ-5. Они обожают вывеску МИДа. Сами САСовцы мало знали об этом деле, потому что в это время находились в Британской Индии, где резко обострилась обстановка. В числе информационного мусора, фоторобота, панических статей им удалось найти официальное опровержение Скотланд-Ярда по делу. Розыск Воронцова, который здесь назывался констебль Александр Кросс, был прекращен, и Скотланд-Ярд официально признал, что идентификация лондонского снайпера как констебля Кросса была признана ошибочной. Это уже вообще не шло ни в какие рамки. Какого хрена они решили разобраться с ним именно сейчас?» — негромко задал риторический вопрос Рик. Ни тот, ни другой не поверили, что в деле лондонского снайпера все чисто. Обратили они внимание и на то, что примерно в это же время состоялся рабочий визит президента САСШ в Лондон, и во время этого визита произошел неприятный публичный инцидент, который конспирологи рассматривали как покушение. Продолжая поиски дальше, они начали искать по словосочетанию «констебль Кросс» и узнали, что королевский констебль полиции Белфаста Александр Кросс служил в особом отделе полиции. Это значило, что он достоверно знает методы работы британской полиции и антитеррористических подразделений, а также имеет большой личный оперативный опыт, причем полученный в таком опасном месте, как Белфаст. Продолжая поиски на русском языке, они узнали, что князь Александр Воронцов был сначала посланником при дворе Его Величества Светлейшего Шахеншаха Мухаммеда, а потом, после государственного переворота, стал наместником Его Императорского Величества, императора Всероссийского Николая на Персидской земле. Складывалось такое впечатление, что к процессу превращения, пусть вассальной, но независимой Персии в часть Российской империи, князь Воронцов имеет самое прямое и непосредственное отношение. Боролся с терроризмом, причем в самые первые, самые сложные месяцы после мятежа. Потом подал в отставку, уехал в САСШ. Неизвестно, на какие деньги организовал бизнес, по сути, по тому же самому, риск-менеджмент в кризисных регионах. Чем дальше, тем интереснее. «Поехали отсюда», — подытожил Джим. На обратном пути они заехали в еще один круглосуточно работающий интернет-бар. Там, использовав общедоступный анонимайзер, они зашли на один международный форум и эзоповым языком доложили о ситуации. Основной вопрос, который их интересовал, санкционирует ли Лондон продолжение операции с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Через несколько часов на мобильный коммуникатор, который был у них один на всех четверых и включался строго по часам, пришел ответ. Тем же самым эзоповым языком Лондон подтвердил продолжение и классифицировал операцию как безотлагательную. Кроме того, им назвали еще один номер камеры хранения на центральном вокзале с кодом доступа, в который они должны были найти нечто, что резко упростит поиск и слежение за целью. Способ найти князя Воронцова у них был, оставалось найти способ, как его убить.